«Ты кто такой, черт подери?» – прорычал майор. «Ангел-хранитель. Быстро!» Матвей двумя пальцами слегка сдавил локоть майора, и тот, охнув, просипел. «Козырев, Шумейко, Рыбкин, на улицу, ждать приказа!» Верзилы ОМОНовцы, поколебавшись, вышли. За ними вылез из-за стола дутловатый некомбатант. «Некомбатант. Гражданское лицо». «Спасибо», – поблагодарил Матвей, повернулся к Афонину, глядевшему на него с радостным недоверием. «Что произошло, Сергей Сергеевич?» «Сам ничего не понимаю». Афонин сел за стол, пощелкал клавиатурой на пульте. Ворвались, приказали не вякать и начали копаться в бумагах и в компе. «А ордер на обыск предъявили?» «Нет, конечно». «Мы имеем право», – начал майор. «Не имеете», – остановил его Матвей. «Кто приказал провести акцию? Что вы ищете?» «Приказало начальство, а ищем и доказательства связи с террористами, обстрелявшими вчера мэрию. Нам стало известно, что участвовали в этом ваши люди». «Чушь собачья», – бросил Шаровский, неодобрительно глянул на Соболева. «Ну и вы, герой кверху дырой, зачем понадобилось заваривать эту кашу? Разобрались бы и без мордобоя, а теперь они возьмутся за нас по-настоящему». «А вы что же, боитесь? Документы не в порядке?» «Не ругайтесь», – поморщился Афонин. «Это какая-то провокация. Может быть, и не стоило ссориться с ОМОНом. Они тоже люди подневольные, но манера их работы, кого хочешь, заставить нервничать». «А вы видите, что получается, когда сердится мой начальник охраны?» Президент фирмы посмотрел на краснолицего командира ОМОНа. «Похоже, вас подставили, майор. Мои люди никогда и ни при каких обстоятельствах не могли участвовать в террористических актах, и бизнес фирмы абсолютно не криминален. Если ваше начальство хочет разобраться в делах фирмы, пусть присылает специалистов с документом, подтверждающим право на проведение проверки. Уверен, что мы снимем все спорные вопросы, а силой вы ничего не добьетесь». «Я вас...» — лицо майора налилось кровью так, что казалось, вот-вот лопнет. «Через минуту. Штурмом». Матвей щелкнул его в лоб, майор прикусил язык и умолк, тяжело дыша. «Убирайся», – медленно проговорил Матвей. «У тебя и так уже завтра полетят погоны. А если начнешь штурм?» Командир ОМОНа поправил берет, оглядел все в кабинете, задержал взгляд на Соболеве, вышел. Через несколько минут отряд снялся и уехал на двух фургонах. «Ну и дела», – сказал Баблумян неопределенным тоном, посмотрел на президента. «Нажили себе врагов». «А ведь тот тип искал файлы целенаправленно. Им нужны были наши счета и депозиты». «Я так и понял». «Да, Соболев, отличился ты сегодня. Но, с другой стороны, пусть все знают, что у нас здесь никому ничего не отломится. Ни ракетирам, ни ОМОНу». «Что будем делать?» Шаровский похлопал себя по карманам, достал сигарету, закурил. «Кому выгодна эта пиратская выходка? Хотел бы я знать». «Кому мы перебежали дорогу?» «Мэру», коротко ответил Афонин. «Его команда давно пытается заставить нас плясать под его дудку». «Разрешите идти?» – спросил Матвей, чувствуя внезапное душевное опустошение. Он был здесь лишним. Сергей Сергеевич посмотрел на него, вышел из-за стола, обнял за плечи. «Не обращай внимания, ты все делал правильно. Где только научился таким приемам. Отдыхай, завтра поговорим». Матвей попрощался со всеми кивком и вышел в приемную, где народ, набежавший со всех этажей, оживленно обсуждал происшедшее. К его удивлению, совесть молчала. Виноватым себя не считал, да и настроение не испортилось, хотя в глубине души росла уверенность, что этот случай – еще одна ласточка из грядущей стаи себе подобных. «А, черт с ними!» – пришла холодная мысль. «Хватит прятаться за спины других. Что будет, то и будет». Нет смысла бояться судьбы. Надо и в школу сходить, где учительницу Стаса избили, и Кудеме помочь. Если не я, им никто не поможет. ОМОНу легче заниматься такими делами, как сегодня, чем бандитов ловить. И даже если я не прав, противник у меня хоть и сильный, но не монарх. Успокоенный Матвей пошел утешать избитого Кудему. Он еще не знал, насколько ошибается в оценке ситуации.